Глава 7. Ирина Стеклова. Мы с ней обе хотели стать звездами, улыбаться всему миру с экранов и с первых газетных полос. Наши мечты не сбылись, и когда-то я долго гадала, как сложится жизнь двух девушек с прекрасными фигурами, железными нервами и хаотичными обрывками школьных знаний в голове. Я, наивная, не сомневалась, что повезет именно мне, потому что у меня прекрасная память, светлая голова и, что немало, железная задница. Некрасивое лицо в сравнении с этими качествами — такая мелочь. А Изабель всегда была эдакой попрыгуньей стрекозой, хи-хи, ха-ха, и, конечно, страшно гордилась, что красотка, да еще смуглолицая. Не скрываю, я жестоко переживала, когда вылетела из порта, причем по вине Изабель, но мне было только 14. Я надеялась, что еще найду себе новое увлечение и преуспею в нем, и прославлюсь на зло своей легкомысленной подружке. И я действительно достигла в этой жизни немало. Многие ли выпускницы экономических факультетов могут похвастаться, что смогли буквально за пару лет после института раскрутить собственный бизнес, без всякой помощи, без мохнатой лапы. В 24 года у меня уже имелась пара собственных бутиков в столице. Шутка ли? Впрочем, слухи, что за моей спиной богатый папик, а то и несколько, я активно поддерживала, так безопасней и более органично. Итак, самый главный финансовый вопрос был решен. Но стала ли я счастливей? Держать магазины — чертовски нервная штука. Я спала по 4 часа в сутки, постоянно разруливала какие-то проблемы, дергалась. А глупышка Изабель в то время... Я следила за ее карьерой, без малейших усилий попала на телевидение. Если бы на скучную должность редактора, дольщика, секретарши, я бы не стала расстраиваться. Но ей доверили вести собственную фитнес-программу. Что может быть интересней? Очень долго я видел ее только по телевизору, будто назло, как не включишь ящик, оттуда тебе улыбается, растягивает бесконечной длины ножки ненавистная Изабель. Одно утешало. Наверное, вся ее красота — это грим и фотошоп. Но оказалось, нет. Однажды мы с ней столкнулись нос к носу на какой-то презентации, и я просто опешила. Насколько Изабель выглядит потрясающе. Шикарно одета, уверенно держится. И особенно мне было горько от того, что ноль, бабочка, имеет возможность заниматься тем, что ей интересно, а я, образованная, умная, обеспеченная, вынуждена корпеть над скучнейшими продажами, налогами, бухгалтерией. Она, дрянь, еще и пожалела меня, психолог доморощенный. «Ирочка, у тебя скучные глаза». Тебе обязательно надо развеяться. И взялась знакомить с интересными и полезными, с ее слов, людьми. Одним из них оказался смешной толстяк Георгий Золотой. Я сначала не восприняла его всерьез, слишком потные, слишком сальные шутки. Но Изабель шепнула на ушко: «Не суди опрометчиво. Это лучший в Москве фотограф». И я сразу сменила высокомерное лицо на улыбку, потому что фотография была моим давним и, увы, совершенно бесполезным с точки зрения бизнеса увлечением. Я напросилась прийти к Георгию в студию. Он сделал мне снимки, действительно уникальные, ни у кого еще так здорово не получалось. Я поблагодарила и попросила, можно ли мне сфотографировать его. «Ты смеешься надо мной, деточка?» — хмыкнул он. «Но свой дорогой Никон дал». А через 20 минут уже смотрел на меня совсем другими глазами. Никогда не забуду его удивленных слов. «Ты сумасшедшая, такая же, как и я». Что ж, впервые меня выделили из безликой толпы нормальных. Хотя как мужчину я Золотого не воспринимала очень долго. Сама, безусловно, не красавица, но хотя бы фигура благодаря спорту осталась идеальной. К тому же финансовая независимость придавала уверенности, что могу себе любого выбрать. Пусть не красавца, но мужика не хуже, чем у других. Но вот что удивительно, я-то думала, что Золотой своей внешностью и привычками меня все больше и больше раздражать будет. А получилось наоборот. Будто благородное, многолетней выдержки вино смакуешь. Я только во вкус входила. Сколько интересного он рассказывал, как необычно видел мир и как фантастически фотографировал. Раньше я не верила, что можно не любить человека за внешность, но любить то, что внутри. А с Золотым поняла, это очень даже возможно. Да еще секс он любил такой, как и я, необычный, жесткий, на грани. И в один из дней я сделала решительный шаг. Перечеркнула все прежние достижения. Продала свои магазины и полностью отдалась фотографии. И Георгию Золотому. Несуразному, некрасивому, но такому удивительному человеку. Он без преувеличения открыл передо мной новый мир. Мрачный, красочный. Больше всего в жизни Золотой ненавидел стандартную красоту. Правильные черты лица, идеальные фигуры, зеленую траву, изумрудное море и ярко-синее небо. Взрывался от вида улыбающихся семей на фоне новенького автомобиля, рекламы страховых компаний. Готов был в клочья порвать умилительных младенцев, продвижение детского питания. «Ирка, ты такая некрасивая, как я тебя за это люблю!» Постоянно повторял он. Георгию было смертельно скучно в рамках официальной фотографии, и куда он только не лез. Снимал эротику, уродов, нищих, свалки, обожал постмортем. Говорил, что явную красоту нащелкает любой дурак. А увидеть ее в бездомном одноглазом щенке или мертвой старухе — вот настоящее искусство. Я повсюду с восторгом таскалась с ним. Быстро перестала бояться вокзальной грязи, кладбищ и даже моргов, ведь Георгий, если смотреть через его объектив, действительно мог показать то, чего другие не видели — увидеть радость в горе и красоту в грязи. К тому же он оказался чрезвычайно щедр. Готов был поделиться со мной всеми своими знаниями. Постоянно повторял, что я ненормальная и талантливая. Все время бросал мне вызовы. А слабо сделать репортаж из хосписа? А бомжей на Казанском поснимать не боишься? Я из себя выпрыгивала, чтобы доказать, нет, не слабо. И мои фотографии очень скоро тоже стали собирать в интернете тысячи лайков, получать премии. Золотой советовал мне вести себя вызывающе, всячески выделяться из толпы, устраивать флешмобы. Я фантазировала, как могла. Весь мир облетела моя серия про русалок. Безобразные, с обвислыми боками старухи, выполняют фигуры из синхронного плавания. А чего стоил флешмоб «Грязные танцы», когда я загнала в буквальном смысле в лужу с десяток рвущихся к славе девиц и фотографировала их мокрых, перепачканных? После успеха «Русалок» и «Грязных танцев» Золотой спросил: «А что тебя все тянет, как бы это выразиться, на водные виды спорта?» Я усмехнулась. Георгий при всех своих замечательных качествах эгоистичен был до крайности. Как Людовик XIV, государство — это я. Смешно сказать, он даже мою фамилию долго не мог запомнить. А когда мы бывали в ресторанах, каждый раз искренне удивлялся, что я не ем огурцы и кофе пью только без сахара. Творец имеет право не интересоваться ничем из внешнего мира. Но коли спросил, я объяснила, что в детстве занималась синхронным плаванием. Его почему-то чрезвычайно заинтересовала эта новость, и он весь вечер выспрашивал о тренировках, об отношениях между подругами, о соревнованиях, о спортивных проблемах. Я с удовольствием болтала. В том числе упомянула, что наша общая знакомая Изабель Истомина когда-то тренировалась со мной в одной команде и рассказала про ее поразительное умение сидеть под водой чуть не по 5 минут. «Как интересно, просто потрясающе!» — то и дело восклицал Георгий. А я была счастлива, что он заинтересовался хоть чем-то, связанным не с работой, не с фотографией, но со мной. Когда я выдохлась, Золотой внимательно взглянул на меня и произнес: «Ну, я понял, что ты снимаешь плавание, потому что знаешь его досконально. Расскажи теперь остальное. Почему твои фотографии о нем настолько злые?» Я усмехнулась. Какой смысл молчать? Тем более и тайны никакой не существовало. О нашем японском бенефисе даже в свое время в газетах писали. В японской Ямури Симбун и в родименькой российской бульварной Три Экспресс. Золотой, пока слушал, своих желтых глаз с меня не сводил. Кулаки сжимал, разжимал. Не дать не взять кот, готовый броситься на добычу. Но в отличие от родителей и немногих знакомых, кому я рассказывал, ни разу у него не вырывалось. Зачем ты только с ней пошла? И сама виновата. Наоборот, снизошел до того, чтобы встать, обнять, прижать к своему жирному телу, задышал в ухо. Девочка ты моя бедная. Да чего несправедливо-то, а? Ты вообще ни при чем, а вся твоя жизнь к чертям. И жалостью своей растравил старые раны. Я захлюпала носом, выкрикнула, а ведь я могла бы звездой сборной быть, на пьедестале стоять. Ненавижу ее, ненавижу. Ну и как ты отомстила? С интересом взглянул он на меня. Когда я в ванне лежала, фен туда швырнула. Потупившись, ответила я. «Молодец!» — с серьезным видом похвалил он. Но гадина успела выскочить. Подняла визг. Мне вызвали психиатра, накачали таблетками. «И на этом ты остановилась!» — хмыкнул Золотой. «Ну, я еще пыталась на следствие ее валить, только без толку. За рулем ведь я была». «То есть?» — медленно произнес фотограф. Твоя подруга сломала тебе жизнь, а ты поплакала да смирилась. Одному синхронному плаванию мстишь, хотя оно совсем здесь ни при чем. Ну, ты до сих пор считаешь, не случись той истории, все бы у тебя совсем по-другому сложилось. Страдаешь, коришь себя. И ничего не предприняла? Ира, я тебе удивляюсь. Первый закон. Даже не психологии, элементарного здравого смысла. Зло никогда нельзя прощать, иначе оно сожрет тебя изнутри. Ну а что ты мне предлагаешь делать? Убивать ее, что ли? А потом самой в тюрьму? Нет, нет, что ты, милая, расплылся он в улыбке. Зачем же так грубо? Уговорить ее на голой фотке, а потом разослать всем ее агентам и на работу? Или на порнофильм развести? С удовольствием взялась фантазировать я. «Примитивная ты девочка, Ирочка», — вздохнул Золотой. «Но я подумаю, чем тебе можно помочь». «Гоша, да ладно, давай забудем», — попыталась отыграть назад я. «Все равно ведь ничего не изменишь». «Как раз изменишь», — усмехнулся он. «У тебя в сердце иголка, ее нужно обязательно выдернуть». А примерно через неделю после того памятного разговора позвал меня в студию. Я надеялась, будет фотографировать, или, что интереснее, позволит смотреть, как сам работает. Но вместо этого он познакомил меня с ослепительно красивым мужчиной. Сердечко мое, хоть я и дурнушка, но все-таки женщина, затрепетало. Однако Золотой мигом разрушил мои сказочные мечты. Коротко представил гостя. «Это Юрий». И велел, расскажи ему про Изабель. А что рассказывать? Растерялась я. Все, что она любит. Цветы, еда, напитки, одежда. Окинул меня ласковым взглядом красавец-мужчина. Книги, фильмы, художники, страны. И хотя выглядело все очень мирно, залитая солнцем студия, улыбающийся Золотой, а также вежливый и дружелюбный красавец, я почему-то испугалась. «А зачем вам? Что вы собираетесь с ней сделать?» «Мне не нравится этот вопрос», — недовольно заметил Юрий. Но Золотой взглянул на молодого человека с укором и беззаботно произнес. «Я считаю, Юрий, тебе абсолютно несложно ответить. Ты хочешь познакомиться с Изабель и сделать ее счастливой?» «Да, это так», — радостно подтвердил красавец. И от этих его жизнеутверждающих слов у меня по коже Пошли мурашки. Кто он? Этот хорошо одетый, сладкоголосый, невозможно красивый парень. Работорговец? Продюсер порнофильмов? Или менеджер, кто подбирает молодых, здоровых на органы? Ясно одно, правды мне ни за что не скажут. Ни загадочный Юрий, ни тем более Золотой. Но отступать было некуда. Я выложила все, что помнила о привычках и предпочтениях Изабель. Меня вежливо поблагодарили, велели больше ни о чем не беспокоиться и, конечно, забыть об этом разговоре. А я никак не могла начать радоваться, что смогла наконец насолить своей заклятой подруге. Постоянно дурацкие мысли в голову лезли, что прошло много лет, что Изабель, в общем, не слишком виновата, кто в подростковом возрасте не творил глупостей. Опять же, меня тогда в Токио никто силком не волок за руль. И если совсем честно, даже не случись той истории в Японии, меня все равно бы, наверное, не взяли в сборную. Однако Золотой, когда я попробовала поделиться с ним своими сомнениями, резко меня оборвал. «Ира, ты сделала свой выбор, и жалеть о нем поздно. Око за око. Тебя предали. Ты не страдаешь молча, отвечаешь тем же. Уверяю тебя, когда все свершится, твоя жизнь пойдет совсем по-другому. В твоем организме, в творчестве откроются такие резервы, которых ты прежде даже не догадываешься». «Но ее хотя бы не убьют?» — уныло спросила я. «Нет, не убьют», — заверил Золотой. «Будет куда интересней». И от этого его спокойного тона мне стало еще страшнее.